Глава 9. Путивль. Кир и Иеремия. Монастырь Богоматери. В этом Путивле скончался помилованный Богом Кир Иеремия, митрополит Аккарский, Аркадийский, Алепец, которого послал в эти страны в Бозе почивший патриарх Ефимий Хиосский. Когда он прибыл в Путивль, в то время в нем был воевода, беззаконник и обидчик, любящий взятки. Скольких архиереев и священников он изобидел и вернул назад без ведома царя, которому никто не сообщал о происходившем. Воевода не пустил его въехать внутрь страны, но послал, как по крайней мере он утверждал, известить царя о его прибытии. Так как время было зимнее и посланец замешкал, то в его отсутствие воевода потребовал от покойного митрополита взятку. Если бы покойный знал это раньше, то дал бы ему взятку, как делали другие, и въехал бы внутрь страны. Но по скудости его средств у него ничего не было, чем бы он мог удовольствовать воеводу. И потому он отдал ему в дар от себя свой посеребренный крест. Кто не бывал в этой стране, тот не знает, какие требуются расходы от Молдавии сюда и как велики издержки, в особенности потому, что земля казаков тогда была в обладании и порабощении у ляхов. И бывало, когда проезжали через нее монахи или архиереи, то в них брали много денег и подарков, кроме взыскания за клейма, главным образом в пользу правителя из проклятых евреев, кои распоряжались приезжающими и отъезжающими и чинили им притеснение. Происходило это в частности от того, что в той стране архиереи не имеют значения, не ценятся, ибо они сотнями и тысячами бегут в Московию за милостыней, покрывая таким способом свои расходы. Посланец не возвращался с ответом около 40 дней. И средства покойного, несомненно, оскудели, так что он распродал все свои вещи и что при нем было на содержании свое и своих спутников, а время тогда было весьма холодное, истекало 12 дней, кое отделяют праздники Рождества и Богоявления. Был снег и лед, и как митрополит с давнего времени был слаб здоровьем, то от испытанных им огорчений и холода скончался мучеником, перейдя в райские селения и к благости Господа своего милосердного. Тогда взяли его с великою честью и погребли в каменном царском большом монастыре во имя Богоматери, а на другой день похоронили с ним другого митрополита, одного из греческих городов по имени также Акар, Аркадия. Подобно ему он скончался от притеснения и обид. Этот рассказ достоверен. Нам сообщили его в Путивле настоятели монастырей, кои вместе с покойным ждали ответа и возвратились назад, находя это единственно возможным исходом, ибо воеводы в Путивле в одни Михаила, отца теперешнего царя, были притеснители, обидчики и взяточники. Потому что царь был милосерден, не жесток и скуп на пролитие крови. Но богохранимый Алексей, герой, воцарившись, казнил всех этих неправедных воевод и правителей, кои были изменниками его отцу, и поставил на их место новых, которые постоянно трепещут перед ним, ибо он склонен к пролитию крови и весьма грозен. Известившись о том, что произошло в Путивле, он послал сместить того проклятого воеводу и привести к себе вместе с его клевретами. В Москве огласили их преступления. Царь подверг их всевозможным губительным мучениям и, наконец, лишил их жизни острием горькой смерти в назидание другим, дабы они не поступали так же, и прислал воеводу Никиту, который принадлежал к числу служилых людей патриарха и был мудр, милосерден и великодушен. Вот что произошло. Наш владыка-патриарх возымел намерение посетить в этот день монастырь Богоматери, где находится могила помилованного Богом митрополита, чтобы помолиться на его гробнице. Мы поехали туда в экипаже. Монастырь находится на краю города, на высоком холме, поднимающемся над окрестностями, а перед ним внизу течет вышеупомянутая река. Он весь каменный. По обычаю вышли встречать нашего владыку, и мы вступили в монастырь. Знай, что над воротами каждого монастыря в этой стране бывает иконостас снаружи и изнутри. При пении мы поднялись по высокой лестнице в святую церковь. Она имеет обширный, весь сводчатый купол, окруженный большой галереей, откуда открывается прелестный вид на реку и поля. Подле этой церкви есть другая, малая, во имя нерукотворного образа, и близ нее красивая колокольня. Кругом большого купола есть еще приподнятые высокие куполы. Что касается ее иконостаса, то он весь состоит из маленьких древних икон тонкой работы, приводящей в изумление зрителя. В церкви есть чудотворная икона владычицы очень больших размеров, на кое имеются привески золотые и серебряные, и жемчуг, вещи диковинные. Подле этой другая, подобная ей, древняя икона. Нам рассказывали, что она находилась в одном доме, который разрушился, и она была засыпана землей. Она явилась три раза в одну ночь одному важному сановнику, и он вырыл ее на том месте, где она ему показалась, взял и поместил в этом монастыре. Ей было установлено большое празднество. Она творит много чудес, и к ней имеют великую веру. Есть еще икона Троицы, трапезы и Авраама, которая, как мы заметили, должна быть непременна. Под этой церковью много подвалов, склепы и монастырская трапеза с церковью во имя святого Антония. Склепы в этой стране имеют вид красивых жилых помещений с горбообразным каменным сводом. Внутри их окошечки, где ставят свечи в утро воскресений и праздников. Отслушав вечерню в упомянутой церкви, мы спустились туда, где находится могила помилованного Богом митрополита Иеремии, в сопровождении священников и диаконов в облачениях, со свечами и кадильницами. Мы совершили по нем большую панихиду. Наш владыка, патриарх, прочел над ним молитвы отпущения и разрешения, после того, как мы омочили землю своими слезами от великого плача, прежде всего о своем положении, ибо все мы были чужестранцы, кто знает, что может случиться с нами. Тот, кто изрек над ним свой суд, имеет силу произнести свой суд и над нами. Кто знает, когда состоится наше возвращение и куда? Чужеземец останется чужеземцем, хотя бы он был Александром Двурогим Македонским. Боже, даруй нам прощение перед кончиной и уплату наших долгов. Прости и помилуй иноземца, находящегося в чужой стране. Поистине, ты милосерднейший из милосердных, и в твоей власти возвратить путников на родину. Затем мы поднялись на верхнюю галерею, откуда любовались, как городское стадо переходило через реку. Пастухи с утра созывают его звуками рожка, оно выходит из своих жилищ, и его гонят вброд через реку, чтобы пасти на той стороне. От Путивля до Москвы коровы у жителей малы. Пастух пасет коров, баранов, козлов, свиней и лошадей вместе, таков их обычай. Это большое облегчение. В земле же казаков каждый пастух пасет одну породу. Нас больше всего удивляли пастухи свиней. Затем мы возвратились в свое жилище после того, как попрощались с монахами, и они с нами.